Знаете, что-то челюсть ломит, и десны как горят. Последние зубы шатаются. Их всего-то три родных, — жаловался врачу Виктор Анатольевич Баскаков. Когда-то бравый десантник, а сейчас 87-летний старик. Хотя уже и не старик. Прогулки, физические нагрузки, многочисленные процедуры вроде бы вернули ему здоровье и силы. Но вот с утра, как назло, заболели зубы и челюсть. Неприятное дело. «Понятно», — протянул молодой врач. «А как общее самочувствие? Не знобит? Голова не кружится?» Баскаков промолчал, прислушиваясь к ощущениям, неуверенно проговорил. «Да черт его знает! Испарина была и какая-то слабость. Словно и впрямь температура. Заболел, что ли?» Врач скосил взгляд на экран компьютера, где высвечивались диаграммы состояния подопечного, и с некоторым трудом скрыл улыбку. «Это ваш организм привыкает к новому состоянию, Виктор Анатольевич. Реагирует на вмешательство». «А я думал, значит, ничего страшного». «Абсолютно. На сегодня мы снизим нагрузки. Ограничимся прогулкой и массажем». «Эх, жаль», — огорчился ветеран. «Мы с соседями хотели в волейбольчик поиграть. Как раз две команды собрались по 4 человека. Побудьте сегодня зрителем, Виктор Анатольевич. Хотя, думаю, и ваши товарищи сегодня не станут играть. Мы понаблюдаем за вами. На процедурах сделаем пару уколов, и все будет в норме». «Ну, спасибо, Кирилл Валерьевич», — сердечно поблагодарил Баскаков. Врач добродушно улыбнулся. «Ну что вы, это наша работа, наш долг». Проводив пациента, Кирилл Валерьевич сделал пометку в файле и сверился с индивидуальным графиком лечения Баскакова. 15-й день, точка 2-го кризиса. Сегодня и завтра пациентам будет не очень легко, а после этого нелегко станет врачам. Совсем нелегко. Врач оказался прав. В волейбол сегодня никто не играл. Ветераны чувствовали себя не лучшим образом. Болели головы, челюсти, зубы, у кого остались. Крутила температура. Немного отвыкнув от недомогания, они поспешили к врачам. Но те быстро успокоили пациентов и отправили их на процедуры. Все вроде угомонились. Уснул Баскаков с некоторым трудом. Челюсти и зубы болели, а температура толком не спадала. И врачи почему-то не спешили ее сбивать. Но все же уснул. А проснулся рано утром от того, что язык перекатывал во рту что-то небольшое и твердое. Баскаков поспешно выплюнул это что-то в ладонь, включил бра и рассмотрел добычу. «Твою мать!» — вырвалось у него. «Что за...» На ладони лежали его зубы. Последние три. Они росли на верхней десне, вместо остальных были протезы, поставленные 10 лет назад. Баскаков тронул пальцем протезы. Те вполне ощутимо шатались. Десна распухла и болела. Нижний ряд зубов заменял вакуумный протез. Сейчас он лежал в стаканчике с водой, но нижняя десна тоже распухла и тоже болела. Баскаков провел по ней языком и вдруг ощутил легкий укол. Попробовал на ощупь отыскать, что там колется. Подушка указательного пальца нащупала едва заметный твердый выступ. Несколько секунд Баскаков соображал, что бы это могло быть, а потом резво вскочил и почти побежал в ванную. Подошел вплотную к зеркалу и широко раскрыл рот. Сперва не поверил глазам. Опять потрогал пальцем и опять посмотрел. Слева, на месте бывшей четверки, проклюнулся зуб. Новый зуб. Последующий 5-минутный осмотр помог обнаружить еще один зуб, тоже едва вылезший из десны. Баскаков не верил своим глазам. Но факт оставался фактом. У него росли зубы, новые, свои. Как это понять? Ветеран лег в кровать и задумался. Боль в десне и температура его больше не волновали. Нормальное состояние при росте зубов. Видел такое у своего сына, когда тому 7 месяцев было. Только никогда не думал, что это будет происходить с ним. Бывший начальник штаба воздушно-десантной дивизии анализировать информацию умел. Давно, правда, это было, но старые навыки, когда надо, очень быстро вспоминались. А сейчас, пожалуй, что надо. Очень. И полковник в отставке, закинув руки за голову, начал думать, вспоминать, сопоставлять, анализировать. Он был 4-м, кто сейчас занимался этим. 4-й пациент, начавший соображать, что далеко не все в пансионате ясно и понятно. Или что, вернее, не все ясно и понятно пациентам. Здесь собраны ветераны войны. Войсковые разведчики, десантники, морские пехотинцы. Есть пограничники, контрразведчики, бойцы Амсбона. Ни одного тыловика, артиллериста, летчика. Как минимум половина офицеры. Совпадение? Сомнительно. Титов уже давно не верил в столь странные случайности. Еще со времен службы. Случай — это единственное исключение, как встреча двух однополчан в заштатном гарнизоне 30 лет спустя после войны. Это падение сосульки на голову прохожему. Но когда в одном месте, вдалеке от глаз, собирают полтора десятка ветеранов, за плечами которых война, пройденная от и до, это случаем не назовешь. И у всех нет близких родственников. Троюродные там, пятиюродные. У одного вроде как двоюродный брат есть, но живет во Владивостоке, считай, как и нет. И если что, никто концов не найдет. Еще одна случайность. Генерал вспомнил, как к нему пришла та парочка из фонда и предлагала лечение в пансионате. Они мягко, правда, но постарались выяснить, есть ли у него близкая родня, ради чего. Нужны квартиры ветеранов? Не похоже. Титов успел убедиться, что медицинское оборудование в пансионате, коттеджи и техника стоят столько, что никакими квартирами не окупить. Нет, здесь что-то другое. Пожалуй, плясать надо от нашего прошлого, от войны. На этом все логические выкладки генерала заканчивались, ибо представить, для чего нужны полтора десятка стариков, пусть и бравых вояк в прошлом, он не мог. Делиться опытом? С кем и как? Им не задали ни одного вопроса о прошлом, не просили рассказать, вспомнить. Месть немцев победителям? Но это из разряда шизофренических бредней. На органы стариков не пустить. А вылечить и омолодить ради этого себе в убыток. Проще молодых наловить, даже бомжей. Нет, все это ерунда. Генерал недовольно хмурил брови. Все его изыски позволили собрать интересные сведения и вычислить определенную закономерность. Но не дали ответа ни на один вопрос. Между прочим, кое-кто из ветеранов тоже ломает голову над происходящим. Титов успел общаться почти со всеми. Конечно, в лоб не спрашивал. Заводил разговоры о прошлом, о жизни, о политике, о прошлой работе. Ветераны на контакт шли охотно. Вспоминали, шутили, смеялись, спорили. Но кое-кто, поняв, куда клонит Титов, высказывали схожие мысли. Догадливыми оказались люди, служившие в армии много лет, кстати. Титов среди пациентов насчитал аж двух полковников, по одному подполковнику и майору, и капитану. Эти думать умели и соображали быстро. Всех изумлял курс лечения и особенно его результаты. Выздоровление, избавление от многолетних болячек, от серьезных увечий и травм, даже от инвалидности. Как тут не вспомнить о чуде? Ветераны, кто со смехом, кто со смущением, говорили, что уже поглядывают на своих медсестер со скрытым вожделением. Чего с ними не случалось лет эдак 20-30. Кстати, вот еще один вопрос. Почему у каждого пациента молодая привлекательная медсестра? Откуда набрались столько красавиц, готовых круглосуточно ухаживать за немощными дряхлыми старцами, буквально с ложки их кормить и утку выносить? Чем завлекли сюда девочек? А ведь все ветераны в один голос отмечали. Девчонки хороши и выглядят как модели. Или те, кто приглашал этих красоток, знали, что старики в процессе лечения таковыми быть перестанут и вернут не только волосы и здоровые органы, но и иные способности. И потом, положа руку на сердце, разве можно поверить, что это простой пансионат для ветеранов, у которых и денег-то на обычные лекарства зачастую нет, что любой пенсионер может попасть в такое заведение хотя бы на недельку? По идее, Титов должен был испытывать чувство опасности, даже страха. Ведь они явно попали в серьезную переделку. Но страха почему-то не было. Совсем. Ни его дежурный врач Миша, ни медсестра Тоня, ни другие специалисты опасения не вызывали. Не похоже они были на злодеев или злоумышленников, а похоже на обычных медиков, настоящих врачей, для которых клятва Гиппократа — не пустой звук, и совесть, и честь есть. И профессионализм. Неопределенность, злила Титова, а ситуация требовала немедленного прояснения, но он не спешил. Стыдно сказать, боялся, что курс лечения будет прерван. А ему так хотелось помолодеть еще немного. Те, кто говорит, будто старики ждут смерти, врут. Старики уже не так ее страшатся, но умирать не хочет никто, никто. Он все думал, когда и как стоит задать вопросы руководству пансионата, чтобы быть уверенным, что получит на них ответы, хотя бы похожие на правду, и что из этого может выйти. Для себя Титов определил крайний срок, подгадав его к субботе, когда обычно главврач делает обход. Так он прикидывал. Но события следующих суток и ночи в корне изменили его намерения.